Всем привет! Решил почитать сегодня комментарии ваши, потом подумал, думаю, а что я буду читать один? Лучше я поделюсь с вами чтением этих комментариев. Я вот буквально только недавно начал и думаю, заодно сразу буду кому-то отвечать, кого-то благодарить, может даже. И если есть какие будут какие-то вопросы, может быть даже поотвечаем, посмотрим. Итак, девочка совсем потерялась, это вот грозный тролль. Да, конечно, еще бы она не потерялась. Кстати, те, кто не видел, посмотрите. Это какое-то неправильное коллекторское агентство. Истинные коллекторы, смотрел в новостях, съемки скрытой камерой, приходит домой клиенту, привязывает к табуретке и начинает спокойно, без истерик, разговор. Но предварительно подготовив другой табуреткой или можно палкой должника к этому разговору. Знаете, вот эти все стереотипы, которые созданы нашим телевидением, они сделаны специально для того, чтобы люди боялись их. Понимаете, это специально делается. Нигде почему-то ни один федеральный канал не показывает, как этих коллекторов там гоняют палками этими же самыми, понимаете? Об этом почему-то никто не говорит. Но зато на Ютубе много этого можно увидеть. Ну да, конечно. А, это видео, я понял, о чем там. Хуешно, короче, дальше. Извините. Красавец, спасибо, лайк вам тоже. Бесит своими кредитами, вначале навязывают, но возьмите. Потом, когда не отдают, короче, я всегда говорю, что отдавать не буду. Да, на самом деле, абсолютно согласен с Сергеем. Навязывают кредиты очень жестко. Особенно проявляют нервно-лингвистическое программирование. Я об этом как-нибудь попозже запишу видос, где я расскажу, как это делается. Потому что я когда-то давно тоже занимался этим, продавал кредиты, ну, так сказать, звонил людям и продавал эти кредиты. Но кто не без греха. Вот, и я прекрасно знаю, как это делается, как обрабатываются возражения. Чуть позже запишу это видео. И потом, конечно, да, потом говорят, вот вы не отдали, вас типа не заставляли брать, а то, что на вас эмоциональное воздействие проявляли, то вы, конечно, вы это не виноваты в этом, мы не проявляли ничего. Вот смотрите, даже ради примера хочу сказать, вот есть, продают вам кредитную карту, она вам не нужна, но вам человек говорит, что вы возьмите, но на всякий случай вдруг, вот вдруг вам пригодится, понимаете? А у каждого человека есть какая-то мечта, можно сказать, может быть, или что-то, он что-то хотел когда-то раньше. И эта карта будет лежать просто и сжечь ему карман, понимаете? На это, собственно, и рассчитано банком. Он в итоге рано или поздно берет и покупает на эту карту какую-нибудь ненужную ему хрень. И вот он становится клиентом банка. Так, в принципе, почти в каждой беседе этого Олега Евгеньевича коллекторы переигрывают. Переигрывают. В каждой беседе этого Олега Евгеньевича коллекторы переигрывают. То есть они меня переигрывают. Ое, часто оказывается в тупике. И тогда начинает дурачиться, как маленький. Коллекторам плюс не сталкивался с ними напрямую, но мнение конкретно об этих складывается положительное. То есть у этого человека складывается положительное мнение об вот этом коллекторе, ну это не его, не об этом, а о коллекторе, с которым я разговаривал на этом видео. Кстати, кто не видел, посмотрите. Там коллектор нашел какую-то статью, выдумал ее и начал применять ее, говоря, что она реально, и что там какие-то огромные штрафы, короче, будут. И на самом деле, я ему когда рассказал, что и кому применяется эта статья, то он бросил трубку. Ну, а Клаш почему-то считает, что меня во всех видео переигрывают. Почему-то народ в большинстве своем случае считает абсолютно противоположность. Абсолютно в противоположном направлении, и это и по лайкам видно, и по комментариям. Крутая превьюха. Я даже не знаю, что такое превьюха, но спасибо все равно. Просто топ, спасибо. Забавно, порой весело, благодарю. Справка, тоталитарное государство, режим, там, где соблюдают закон, субъекта тоталитаризма. А, там, где соблюдают закон субъекта тоталитаризма. А вы, как вы называете правом государстве процесс законного оспаривания беззакония в суде. Чувак, естественно, я тебя ничего не понял, но спасибо за комментарий все равно. Звонил в прощенное воскресенье, долг так и не простили, безбожники. Но в следующий раз можно еще раз позвонить. Почему просто их не послать? Ну, потому что это банально, блин. Знаешь, вот есть каналы, я видел, которые там каждый его разговор, он просто их тупо просто посылает бесконечно. Ну и что? Ну и что? Что в этом интересного? Что посылание бесконечного? Вот а если ты разговариваешь, там, выводишь их как-то на эмоции или на правду матку, так сказать, да, кстати, есть у меня такие видео. Вот. Не могу сейчас вспомнить, как называется. Ну, есть такие видео, где у меня коллекторы просто начинают рубить сгоряча. Сразу хотят на испуг взять козлина, он коллектор. Ну, конечно, это их основная цель, чтобы человек испугался. Не слышу, что ты говоришь, мужик. Точнее, шепчешь. Слушайте, ну если у вас проблемы там с динамиками, я не знаю, я не виноват. Покупайте наушники и слушайте. Нам всем. Да, это, кстати, кто не смотрел, посмотрите. Смешной получился диалог. Заключенный или заключенный? Ну, потому что он ошибся, поэтому я его и поправил. Точно, Венера догоняется в расслабленной позе. Finish. РУР, код денег, которые использовались до деноминации в 98 году. Я не знаю, какое отношение это имеет к этому видео, но вот эти приколы с РУР, РУП, там 810, 646 коды. Знаете, это все полная чушь, я вам так скажу. Это все сделано специально, как и вот эти СССР, жив, там гражданин СССР, живой человек. Все сделано для того, чтобы вы платили деньги этим так называемым, это так сказать, такие же кредитные юристы. Они берут с вас деньги и потом это самое. В итоге в суде вы ничего не получаете. Нужно идти поумнее. А я об этом буду говорить позже, как. Нужно было начать дышать в трубку, девушка почувствовала бы неладное, покраснела и убежала. Дата рождения, 5 век до Рождества Христова. Но я вот и говорил, есть у меня такие видео. Спасибо, что понравилось. Уже 2 года им говорю, как сказал Медведев, денег нет, но вы держитесь. Хорошего вам настроения. Да, я тоже так говорю. Чуваку пятак, спасибо. Может, я не в теме? Может, мне одной показалось, но эти записи постановочные. Ну, да, конечно, все эти записи постановочные. У меня здесь целый штат работает ребят, которые каждый раз я беру новых, звоню, мы каждый раз сидим, придумываем диалоги. Сейчас я тоже вот после того, как читаю вот эти комментарии, тоже еще один придумаю диалог. Да, конечно. Высший пилотаж, спасибо. Консультант плюс лучше купить и гарант юристы, радуйтесь. А для тех, кто не в теме, консультант плюс это правовая база. Там, короче, все законы, судебные решения у нас собраны. А гарант это точно такая же база, но она стоит дешевле. Ну, то есть вот эти базы покупают все компании для того, чтобы не лохануться там перед налоговыми, там, с бухгалтериями. Вот. Но прикол в том, что я вам так честно скажу, я и в консультанте работал. Вот, короче, гарант был создан на основе консультанта. Это, короче, и там, по сути, один хозяин. Просто разводит рынок. Против антимонопольной службы действует и все. Вот и вся фишка. Знатно посмеялся, спасибо. Дизлайки ставят сотрудники бюро. Ну, да, может быть, и они. В большинстве своем случаев просто люди, которые взял отдай, вот это, взял отдай, вот эти, знаете, взял отдай. Посмотрел около 5-6 твоих видео, думал, молодец, так разговаривает. После этого видео начал думать, что это фейк. Думаю, после 5-10 звонков коллекторы либо выбили бы из тебя все, либо за чего он взял, что оно у меня есть, либо забили на тебя. Раз такой умный был бы, то уже давно бы занимал хорошую должность. Разговор однообразный, консультанты говорят только 382 статье. Видать, все 30 видео они говорят об одном и том же. Автор, раз ты шаришь, иди в адвокаты, юристы и помогай людям. Но нет, ты видео на YouTube льешь. Но сценаристы нормы. Кто у вас придумает разговор? Еще один Игорь Базитов, я его назову. Фамилия все говорит о себе. Вы понимаете? С чего ты взял, что я придумываю эти разговоры? Вот ты ради прикола возьми, блин, хотя бы там гребаную 1000 где-нибудь, блин. Не отдай. Я посмотрю, как тебе будут звонить и как тебе будут говорить про 382-ю статью. Вот я поражаюсь людьми, понимаете? Вот я раньше думал, что люди как-то все нормальные, понимаешь? Но оказывается, нифига. Оказывается, есть просто, ну, просто я, мне нет слов. Просто, понимаете? Вот правда, нет слов. Вот человек начал за здравие, знаешь, с какими-то положительными эмоциями, закончил, что я пиздобол, блядь. Что я, оказывается, лучше бы ты помогал людям. А я, как ты считаешь, не помогаю людям тем, что записываю эти диалоги, что люди смотрят их, и что у них складывается какое-то мнение, понимаете, об этом. И что они начинают, можно так сказать, просыпаться, читать законы, например. Да? А как по-другому еще помочь людям? Вот, допустим, у меня на сегодняшний момент практически около 4 миллионов просмотров. И я думаю, что есть люди, которым я помог, хотя бы эмоционально. И уж ради этого я этим я горжусь, можно сказать. И, кстати, для тех, кто не шарит, у меня есть почта, которую я всегда под каждым видео свое выкладываю. И многие люди пишут мне на эту почту. И я многих консультирую. При этом не беру никакие деньги. Не беру, а просто так. Работать коллектором могут только морально опущенные личности, как у судебными приставами. Но это враги народа. Нет, вот я считаю, что судебные приставы должны быть. Иначе будет, конечно, вообще полный мрак. Потому что вот этот прикол, типа, взял, отдай. Я считаю, конечно, он должен быть. Потому что если ты берешь у человека его настоящие деньги, да, которые он заработал, и не отдаешь, это, конечно, подло. Но если тебя закредитовывает банк, блин, который делает в воздухе из ничего, я уже говорил об этом в своих предыдущих видео, что банк тебе-то дает пустые деньги, понимаете, пустые, ты их создаешь по факту. По факту, когда ты отдаешь кредит, ты создаешь деньги, и они вливаются в банковскую систему, потому что тебе они дают пустышки. И они становятся деньгами только тогда, когда ты их получил. Потому что назад ты вернешь это реальные уже деньги. И таким образом фальшивки, которые просто из ничего созданы, попадают внутрь нашей финансовой системы. А вы думали, почему банк открепил деньги от золота, от всех недр земли, и теперь у нас ни на одной бумажке не написано, что бумажки, ни на одной купюре не написано, что это все подкреплено чем-то. Это просто бумага, на которой написано билет Банка России. Все, ничем не подкреплено. И с недавних пор только стали на них хоть, по крайней мере, гербы ставить России. Понимаете, хоть что-то, какое-то отношение это. Бумажка стала иметь к России. Так что я против того, чтобы население закредитовывали. Закредитовывали по принципу того, что рано или поздно кто-то не отдаст. А как это работает, я вам сейчас объясню. Просто элементарный пример. Вот представьте, что я единственный могу печатать деньги, так же, как и Центральный банк в нашей стране. Вот я один могу только их создавать. Понимаете? И у меня вот есть 10 человек. И эти 10 человек государство. Все эти 10 человек одно государство. И я всем этим 10 человекам раздал по 10 тысяч рублей. В итоге отдал 100 тысяч. И сказал, что я вам их выдаю по 10%. И вы мне должны вернуть каждый 11 тысяч через год. И что вы думаете? Они будут между собой менять эти деньги, торговать между собой, давать в долг, выбивать, все что угодно делать. Но через год, поверьте мне, останется 2-3 человека, у которых не будет денег. Почему? Да потому что не смогут 10 человек вернуть 110 тысяч, поскольку в системе всего 100 тысяч варится. Вы понимаете? То есть кто-то вернет, а кто-то останется ни с чем. И вот я раздену эти 2-3 человека, потому что они... Ну, ты же мне не вернул долг, так что давай. То есть сама система устроена так, что рано или поздно кто-то не отдает долги, потому что печатает деньги только один банк. Где они возьмут эти еще лишние 10 тысяч, если их просто нет? Вы понимаете меня? Понимаете? Вот теперь докажите мне, что система устроена так, не так, как вы говорите. Красава, 5 баллов, спасибо. Не перестаю удивляться вашей способности держать ситуацию. Спасибо. Вот какой-то долбоёб. Посмотрите на него. Молодец. Лайк тебе поставлю. счастье, что им не дали таких прав. Да, конечно, им не дадут. Какие еще им могут быть права, блин? Вот вы сами можете подумать. Ну, смотрите, вот у нас есть две системы. Одна система законная, которая имеет право выбивать долги. Это судебные приставы. Только они имеют право по закону этим заниматься. А почему тогда дают возможность этим заниматься еще и коллекторам? Как вы думаете? Потому что судебные приставы не то что не справляются, а потому что они не могут действовать так, как коллектор, потому что у них есть четкий регламент, который установлен законом. Понимаете? Вот поэтому и дают коллекторам работать. Я считаю, что да, если вы хотите, чтобы деньги возвращали, так увеличивайте штаты тогда судебных приставов. Тогда будет все работать. Зачем они нужны? Мы живем в правовом государстве, еще раз повторяю. Спасибо вам за комментарии. Отрыв. Что в 29-м году нам... А, это про метеорит он пишет. Да, кстати, недавно я читал, что вероятность все больше смещается в сторону того, что он может врезаться. Ну, это вообще абсолютно не шутка. Почитайте, там, наберите в поисковиках Апофис 29-й год. Вам много чего интересного расскажет. Так, ну... Люди вообще, вот он написал вот это, вот он написал вот этот комментарий. Он считает, что он красавчик, он молодец, что он написал этот комментарий. В этом видео ни слова не сказано, ничего, что я там кому-то вообще что-то должен. Понимаете, я реально уже никому ничего не должен. Это все мошенничество с их стороны. Взять кредит и не отдавать. Не, люди, я вам советую. Вот знаете, вся система устроена так, что... Если вы берете долги, даже если вы их не возвращаете, понимаете, деньги вливаются в экономику. Поэтому они нам вообще должны еще деньги платить за то, что мы вообще берем эти деньги. Мы создаем деньги для государства, понимаете? Мы создаем деньги для государства. Зачет, спасибо. Военный сериал, который я когда-либо видел. Спасибо. Ой, спасибо. Представляла меня по-другому. Ой, спасибо. Блин, я вообще, я аж прокраснел. Уже столько такие девушки красивые пишут. Из-за таких банки накручивают свои ставки по кредитам, чтобы компенсировать свои потери. Это вообще просто. Вот, как можно назвать вот этого человека нормальным, который так думает? Давай представим, что мы живем в том мире, где из-за таких вот как... Он говорит, я. Банки накручивают ставки. Вот ты приходишь, Алексей Волынкин, в банк, говоришь, я хочу взять кредит. И тебе говорят, там 25%. А ты говоришь, а почему так много? А тебе говорят, ну потому что вот есть такие люди, которые не отдают кредиты, и мы так бы тебе дали бы под 15%. Ну просто есть такие вот Олеги, которые не отдают кредиты, и поэтому мы тебе дадим под 25%. Ты такой, ну ладно, хорошо. А если ты спросишь, а как я узнаю, отдают кредиты или нет? А вдруг все отдают кредиты? Как вы между собой скооперируетесь и узнаете это? Да никак. И это миф самый настоящий. И он создан для того, чтобы этих людей, которые проснулись, такие как вы, начинали всяких фигню нести. Вот я еще раз объясняю, как создаются деньги и выдаются в кредит. Банк никогда не выдает деньги свои личные, со своего счета. Это легко доказать, потому что ни один банк никогда в жизни не предоставит расчетный орден кассовый. То есть, допустим, сейчас у него лежит миллион на счету, сегодня ты у него возьмешь 100 тысяч рублей, следовательно, на следующий день у него должен быть исходящий баланс, правильно, минус 100 тысяч, то есть 900 тысяч. Таким образом, он может подтвердить, что он тебе выдал кредит, а также переводом денежных средств на твой счет. То есть квитанция о переводе. Они максимум могут только показать квитанцию о переводе. Понимаете, а чьи деньги они перевели, они никогда не показывают. А вот секрет в том, что деньги они переводят Центрального банка. И у Центрального банка они берут деньги под 7-25%, а выдают тебе под 22%. И подумай теперь, какое имеет отношение Олег к твоим 22%? А хотите еще больше прикольнуться? Все банки контролируются Центральным банком. И Центральный банк имеет полное право отозвать лицензию у любого банка. Просто ему не понравилась какая-то его деятельность. Так как вы думаете... Кто вам выдает кредит, Центральный банк или коммерческий банк по итогу? по итогу вам выдает центральный банк. Но прикол в том, что накручивается в двойном объеме проценты. Почему не выдавать, а почему центральному банку не сделать все отделения одни, да, не сделать один банк по всей стране, не выдавать всем под 7,25? Какая вам разница? Зачем нужны коммерческие банки? Вот зачем? Вот думайте, зачем? Затем, чтобы нас максимально закредитовывать. Да, это всего лишь вексель. Вот правильно. Правильно он объяснил. Все же там работают нормальные люди, а мужик все же не прав. Взял долг, бы добр отдай. Взял отдай, как обычно. Взял отдай. Вам тоже респект. Спасибо. Да, так можно, спасибо. Это бесценно, спасибо. Спасибо еще раз за отправлял. Могу слушать эти звонки бесконечно, да. Спасибо. Еще бабы есть, да, есть еще такие. Да, в основном, кстати, девушки-коллекторы. Респект вам тоже. Да, мне тоже эта фраза нравится. Коллекторы по-любому фанаты твоего канала. Я бы хотел, честно вам скажу, я бы хотел, чтобы они слушали и открывали для себя много. Потому что их тоже там зомбируют, знаете, вот они, наверное, скорее всего, приходят и там начинают учить их, как там надо общаться, что нужно говорить, как там надо себя держать с должником. Они реально считают нас там вообще не что мы не люди, знаете, мы там задолжали. Поэтому я рад буду, если чем больше будет людей смотреть, и в том числе коллекторов. Я вообще хочу так, чтобы ни один туда не приходил работать, чтобы даже думать не могли о том, чтобы идти туда работать. Ну ладно, ребят, я уже так вот 21 минуту с вами разговариваю. Ну, я думаю, для первого такого видео достаточно. Там посмотрим. Если понравится, могу и дальше записывать такие, хотя бы там раз в неделю такие видео. Пишите комментарии. Вообще, мне, кстати, очень интересно, если кто-то досмотрел до самого конца, напишите комментарий, что я досмотрел до конца. Мне просто интересно, сколько людей вообще до конца смогут досмотреть. Вот. И пишите комментарии, делитесь видео. Присылайте, кстати, мне вообще видео свои какие-нибудь интересные. Может быть, у кого-то есть что-то интересное, да, там какой-нибудь разговор, там, либо еще обязательно выложу. Там, если переживаете насчет своих информации персональной, так я не буду ее показывать. Ну, ладно, всем хороших выходных, потому что сегодня пятничка. И всем пока.